до слез, нелепую, полубезумную, старую тетку. И себя тоже жаль почему-то. «Я совсем одна», — призналась Марсельеза. Глаза ее наполнились слезами. «Совсем-совсем одна. Кот умер, детей у меня нет». «Вы чаю хотите?» — спросила Нина. Марсельеза покачала головой, борясь со слезами. «Вам еще повезло!» Она достала из сумочки, такой же допотопной и старомодной, как и она сама, мятый носовой платок, и трубно высморкалась. «Повезло! У вас дети, мама, муж. Хотя какой он муж, уж я-то знаю, помню. Но все же вам есть о ком заботиться. Это такое счастье! А я совсем одна. Мне даже поговорить не с кем. Я пойду. Простите». Она поднялась из-за стола, снова проверив сохранность своей зацементированной лаком прически. «Подождите», — произнесла Нина растерянно, не зная, чем ей помочь. «Куда вы? Вы же просили. Вам ведь...» «А!» Марсельеза махнула рукой, сунула платок в карман и снова поправила купол над головой. «Это я так, чтобы повод был познакомиться». Марсельеза открыла дверь. Мать стояла в прихожей, сунув руки в карманы халата, испепеляя незваную гостью инквизиторским взглядом. «Мама, что же ты подслушиваешь?» — прошептала Нина укоризненно. «Стыдно, мама». «Подождите», — она оглянулась на гостью. «Я сейчас. Денег у нас совсем нет, но...» Задумавшись на миг, Нина сняла с пальца колечко. «Это не обручальное», — пояснила она поспешно, протягивая кольцо Марсельезе. «Это я сама себе купила когда-то. Я его в ломбард не сдаю. Жалею. Но это не важно. Оно с бирюзой. Я бирюзу люблю». «Любила. Возьмите». «Дура ты, дура!» — вздохнула мать. «Святая простота! Поверила! Аферистки!» «Спасибо!» Марсельеза вытерла слезы, покачала головой. «Я не могу принять. Спасибо!» «Она и астму-то выдумала!» — не унималась мать. «Астму я не выдумала!» Марсельеза открыла дверь на лестничную площадку. «Каждую ночь задыхаюсь. Ингаляторов не напасешься!» «Спасибо вам!» Она взглянула на Нину. «Вы добрая. Не сердитесь на меня за Костю». «Когда это было?» — устало откликнулась Нина. «Все равно вы счастливая», — сказала Марсельеза. «Хоть и лестницы моете. Вам есть для кого жить. Счастливая». «Может, и вам еще повезет», — ответила Нина. «Мне вряд ли». И Марсельеза улыбнулась ей сквозь слезы. «А вот вам повезет. Я немножко колдунья. Меня в нашей аптеке на фестивальной все бабы ведьмой звали. Вам повезет. Помяните мое слово». Теплый сентябрьский вечер. Аккуратная лужайка перед двухэтажным коттеджем с высокой мансардой. Мерное урчание газонокосилки. Димин садовник стрижет газон. Совершеннейшая идиллия. Дом в Серебряном Бору. Сосед справа — поп-звезда. Сосед слева — политик из самых-самых. О чем еще мечтать? Чего ж, черт подери, так тошно? Дима прохаживался вдоль центральной аллейки, меряя ее шагами. Тоска подкатывала к горлу. Тупая, неотвязная, мутная тоска. Выпить, что ли? Странное дело. Не хотелось. Да и не поможет. Махнуть в ночной клуб. Сидеть там, глотать виски, пялиться на стриптизерш